Старый добрый хрен. Настоящий хрен – это обязательно. Хрен свеженатертый. Не толстый корень хрена нужно очистить, как морковку, нарезать на куски и размолоть в мясорубке или комбайне. Хотя, чтобы получить настоящий правильный хрен, его нужно натереть на терке. Это вызывает обильное слезотечение, но зато вкус готового хрена гораздо более полный, яркий. Затем развести натертый хрен водой до состояния кашицы, подсолить, подсластить. Хрен классический, советский. Смешать подготовленный хрен со сметаной в пропорции 2 к 3. Можно добавить тертые лимонные цедры. Польский хрен. Тот же хрен, но без сметаны, но с винным уксусом. Еврейский хрен или хрен по-жидовски. К подготовленному хрену добавить крепкий раствор уксуса и подкрасить свекольным соком.